пытались объяснить, что, видимо, произошла ошибка, но все было безрезультатно. В ответ на мою просьбу разрешить мне закончить рисунок, над которым я работала, мне сказали, что я могу взять цветок в монастырь, где я и другие подозреваемые лица будут находиться до создания постоянного лагеря. Уложив вещи и взяв подмышку Пиппина, я отправилась за женщиной-полицейским в монастырь. Там я увидела женщин многих национальностей, в том числе и нескольких англичанок. Каждая говорила на своем языке. Мое появление с белым дельфиниумом в одной руке и с собакой в другой вызвало некоторое удивление. Меня спросили, как-то мне разрешили взять с собой Пиппина. В ответ я сказала, что это мой друг. Затем я устроилась в уголке и продолжала рисовать. Сосредоточившись на изящной голубой тычинке и хрупких кружевных лепестках, я ушла в тот мир, где едва ли кто-нибудь из людей мог меня обидеть. На следующий день нас всех вывезли поездом на плато и разместили на ферме, расположенной на высоте 2400 метров. Условия жизни здесь были самыми примитивными. Все мы испытывали чувство глубокой подавленности, и это, пожалуй, единственное, что было у нас общего. Я обрадовалась, когда мне разрешили делать наброски цветов, растущих вокруг лагеря. В спешке перед отъездом я забыла взять миску, из которой кормила Пиппина, и поскольку свободной посуды здесь не было, вырезала для него небольшую плошку из полена. Но что я могла положить в нее? Одна порция, выдаваемая мне на двоих, никак не могла удовлетворить аппетита Пиппина. К счастью, он уже успел понравиться некоторым из заключенных, и они бросали ему кусочки под стол. Каждое утро нас выстраивали и заставляли выполнять физические упражнения. Когда Пиппин впервые увидел, как мы прыгаем, он, казалось, был сбит с толку. Но постепенно сам начал подражать нам. Если мы прыгали, прыгал и он. А когда мы бегали по кругу, то и он бегал за нами. Глядя на него, усмехалась даже наша суровая надзирательница. Питер делал все возможное, чтобы выяснить причины моего ареста. И вот что он узнал. Оказывается, представитель отдела уголовного розыска заходил к моим друзьям Джекс Блейком и расспрашивал о моих знакомых. В разговоре они простодушно упоминали, что в нашем доме иногда встречали людей, говоривших на немецком языке. В действительности, это были не немцы, а наши друзья-швейцарцы, говорившие на немецком языке. Но именно из-за этого недоразумения меня и арестовали. Узнав о том, что произошло, Джекс Блейки пошли к губернатору и потребовали немедленно освободить меня. Он дал согласие. И когда неделю спустя я вернулась домой, я подарила Мюриэль свой рисунок белого дельфиниума в знак нерушимости нашей дружбы. Вскоре после моего возвращения у Питера обнаружилось серьезное заболевание почек. Когда он стал чувствовать себя достаточно хорошо для того, чтобы совершать поездки, его врач порекомендовал ему полностью переменить образ жизни. В Европу лететь было нельзя, и Питер решил поехать в Южную Африку. Я не могла поехать с ним и была этим сильно огорчена. Во время отсутствия Питера я приняла приглашение пожить у Алис Рис, жены начальника Северной пограничной провинции. Примечание. В советской литературе Северная провинция впоследствии была разделена на Восточную провинцию и Северо-Восточную провинцию. Я должна была помочь ей управляться с детьми, с двумя девочками 4 и 5 лет и мальчиком 4 лет. Мое знакомство с Джеральдом и Алис Рис состоялось в Исиола за несколько дней до того, как они перебрались в Марсабит, чтобы переждать там самый жаркий период. Исиола, центр провинции, расположена на высоте немногим более 900 метров. Это очень жаркое место, в особенности, когда здесь дуют ветры с равнины, приносящие песок. А равнина здесь необъятная, и лишь далеко на горизонте виднеется горная цепь.